Глава 341. Охотник за большой головой. Большеголовый патриарх уже был готов действовать, как вдруг неизвестно откуда взявшаяся молния прорезала безоблачное небо. Тучи треволнения исчезли, однако молния с огромной скоростью достигла Манхао и ударила аккурат в шляпу, покоящуюся на его голове. Воздух тут же заполнился оглушительным грохотом. Сам Манхао в принципе не пострадал, чего нельзя было сказать о его шляпе. От нее теперь поднимались тонкие струйки дыма. Он ошеломленно посмотрел в чистое голубое небо, ни единого намека на непогоду, молния будто бы взялась из ниоткуда. У нее точно была аура треволнения небес. Хмуро подумал Манхао. К счастью, удар молнии не нанес серьезных повреждений, так как был полностью поглощен холодцом. Большеголовый патриарх не менее удивленно устремил свой взгляд в небо. Но быстро придя в себя, он бросился на утёк, что есть мочи. Он хотел успеть оторваться от Манхао настолько, насколько это представлялось возможным. Манхао снова нахмурился. У него было дурное предчувствие, ведь молния ударила совершенно неожиданно, безо всякого предупреждения. До ее появления на кристально чистом небе не было ни облачка. Манхао медленно перевел взгляд на улепётывающего большеголового патриарха. Холодно хмыкнув, он с невероятной скоростью бросился вслед за ним. Лицо большеголового патриарха еще никогда не было таким бледным и испуганным. За целый день беспрерывной погони он полностью истощил все свои запасы исцеляющих пилюль. Его внутренние повреждения усугубились, поэтому в его распоряжении осталось всего 40% от силы культивации. «Чёрт, чёрт!» – чертыхался он сквозь крепко стиснутые зубы, в то время как Манхао словно тень неотступно следовал за ним. Изредка Манхао ударял в него ци-ядра, и каждый раз у большеголового патриарха душа уходила в пятки. Его мысли лихорадочно метались в поисках плана спасения. «Сколько еще он собирается меня преследовать?» Большеголовый патриарх чувствовал, что совсем скоро потеряет сознание от усталости. Он перестал ощущать рябого и краснолицого патриархов, что было дурным знаком. Видимо, из тех нескольких сотен людей, которые изначально приняли участие в погоне, в живых остался только он. Его сердце переполнило сожаление. Превратившись из охотника в жертву, он чувствовал лишь отчаяние и практически животный страх. Внезапно в него полетела очередная атака ци-ядра. В ответ на это он сплюнул полный рот крови, воздух внизу заклубился, словно под его ногами возникла призрачная туча, которая повысила его скорость и мгновенно увеличила разрыв между ним и Манхао. Глаза Манхао странно блеснули. За этот день ему несколько раз практически удалось настичь старика, но каждый раз большеголовый патриарх использовал странную технику, как-то связанную со злыми духами, и мощным рывком увеличивал разрыв. Манхао не часто доводилось таким сталкиваться. За ним следовала сотня практиков, однако их скорость не могла сравниться со скоростью Манхао. Их группу возглавляли кровавые клоны, которые задавали верное направление. С наступлением сумерек видимость начала ухудшаться. Впереди на широкой равнине показались дома, окруженные частоколом. Эта деревня была домом для сотен практиков. Совсем недавно жители деревни были поглощены медитацией, но сейчас их внимание приковал к себе стремительно приближающийся большеголовый патриарх. Трое старейшин деревни тут же поднялись в воздух, чтобы поприветствовать его. «Это же патриарх секты Талисмана из города Дунло, почтенный Оуян!» «Действительно, почтенный Оуян! Но от кого он убегает?» Трое вопросительно переглянулись, и, судя по выражению его лица, большеголовый патриарх был несказанно рад их видеть. «Собратья даосы, прошу вас, помогите мне остановить этого мерзавца!» Обратился к ним большеголовый патриарх. В его голосе не было ни намека на страх или тревогу, только абсолютное спокойствие. «Во время уединенной медитации этот проходимец атаковал меня из-под тишка. Ему удалось меня ранить и повредить культивацию. Собратья даосы, если вы задержите его, скажем, на время горения половины палочки благовоний, тогда я смогу восстановить культивацию. Собратья даосы, когда я убью его, то не забуду оказанные вами сегодня услуги. Более того, я помогу вам достичь стадии создания ядра». Не дожидаясь их ответа, большеголовый патриарх растворился вдали. Он не стал терять время, чтобы просто узнать, согласны ли они ему помочь. Если они помогут, прекрасно. Если нет, он ничего не мог с этим поделать. Три практика обладали культивацией поздней ступени возведения основания. От слов большеголового патриарха их сердца учащенно забились. Для них не существовало на свете вещи более притягательной, чем достижение стадии создания ядра. Вот почему они колебались всего мгновения. Раз этот человек сумел атаковать патриарха секты, пусть из-под тишка, значит, он был кем угодно, но только не слабаком. Его культивация, безусловно, находится на стадии создания ядра, но обещанная награда была слишком соблазнительной. Заметив приближающегося Мэнхау и сотни его последователей, они тревожно переглянулись. Увиденное ими заставило старейшин занервничать. Один из них, стиснув зубы, шагнул по воздуху вперед, сложил ладони перед собой и поклонился Мэнхау. «Почтенный, пожалуйста, подождите секунду! Я с дороги!» Рявкнул Мэнхау, пролетев мимо говорящего. Склонивший голову, практик поёжился. Всего от одного взгляда на Мэнхау у него затряслись поджилки. Но обещанная большеголовым патриархом награда никак не давала ему покоя. Оставшиеся два практика стадии возведения основания удержали его на месте, а затем почтительно поклонились Мэнхау. Ни один не попытался задержать его, им тоже хотелось получить обещанную награду, но одного холодного и колючего взгляда Мэнхау хватило, чтобы у них задрожали дао-колонны. Мэнхау, не сбавляя ходу, промчался мимо. За ним следовала группа из 100 практиков под предводительством кровавых клонов. Пролетая мимо словно метеоры, они одарили местных практиков презрительными улыбками. Когда практики скрылись вдали, трое стариков с облегчением выдохнули. Побледневшие, покрытые холодным потом, они вынуждены были признать, что жадность чуть не свела их в могилу. «Кто он такой?» Старики вопросительно переглянулись. «Он заставил почтенного Оуяна бежать без оглядки!» Продолжая воздушную погоню, Мэнхао взмахнул перед собой рукой. Вдруг воздух перед ним задрожал, и на месте взмаха вспыхнули дуги золотого света. Они устремились к большеголовому патриарху, но прежде чем они добрались до него, старик сплюнул небольшое количество крови. Воздух под его ногами размылся, и он на огромной скорости увернулся от атаки Мэнхао, в мгновение ока оторвавшись на 3000 метров. «Вот это скорость!» – подумал Мэнхао и продолжил погоню. За время погони интерес Мэнхао к наследуемым техникам патриарха значительно вырос. Тем временем бедный патриарх, стиснув зубы, продолжал спасаться бегством. Все это время его не покидало постоянное ощущение нависшей над ним опасности. Ему хотелось только одного – скрыться от погони и избежать смерти. Его сердце снедало горечь. После достижения стадии создания ядра он всегда был охотником, всегда преследовал и убивал других. Но впервые в жизни гнали его, словно дикого зверя. «Если я выживу, то за все унижения отплачу ему старицей!» — мысленно пообещал старик с безумным блеском в глазах. Он увеличил скорость и в мгновение ока покрыл еще 3000 метров. Спустя 12 часов патриарх заметил впереди земляные валы. Город, высевшийся вдали, был не таким процветающим, как города Союза 9, но, судя по размерам, в нем явно обосновалась могущественная группа практиков. Неподалеку от города большеголовый патриарх закричал: «Собрат Даос Чэнь!» В ответ на его вопль из города тотчас вылетел радужный луч света. В нем летел мускулистый, обнаженный по пояс мужчина с вьющимися черными волосами и культивацией средней ступени создания ядра. Заметив большеголового патриарха, его глаза удивленно расширились. «Старший брат Оуян, что стряслось?» «Собрат Даос Чэнь, пожалуйста, останови преследующего меня мерзавца!» — затараторил он, пролетая мимо мускулистого мужчины. «У нас с тобой одинаковая культивация, но он устроил мне засаду во время уединенной медитации. Меня отравили! Если я не успею подавить яд, то когда догорит палочка благовоний, мне конец! Я буду у тебя в неоплатном долгу!» Мускулистый человек с блеском в глазах настороженно покосился на стремительно приближающегося человека вдалеке. Мэнхао заметил окруженный земляным валом город и парящего в воздухе незнакомого ему мужчину. «Еще один простак, который не ценит собственную жизнь», — бесцветно произнес Мэнхао, не сбавляя ходу. Мускулистый мужчина замялся, но быстро отбросил все сомнения. По его мнению, раз культивация Мэнхао находилась только на средней ступени создания ядра, значит, он не представлял большой угрозы. Только окружающее Мэнхао золотое сияние, а также исходящая от него угрожающая аура, заставили мужчину проявить осторожность. «Собрат Даос, пожалуйста, постойте! В моем городе не позволено летать!» — Стоило его словам слететь с его губ, как из города тут же поднялись более 200 практиков. Их аура взмыла вверх, соединяясь в запечатывающую силу. Они застыли на месте, злобно поглядывая на Манхао. Среди них были люди из культивации создания ядра и возведения основания, и даже конденсации ци. Но их объединяло одно – жажда убийства. Очевидно, в прошлом они убили немало людей. Манхао не особо волновали люди, которые сами искали смерти. Увидев, что чужак не собирается останавливаться, черноволосый мужчина слегка поморщился, и только он поднял руку, чтобы выполнить магический пас, как его внимание привлекли глаза Манхао. В них он увидел, даже почувствовал, сковывающий смертельно опасный холод. Сердце мужчины бешено застучало. Из его ядра послышался треск, точно как у разбивающего яйца. Всё это настолько потрясло его, что когда он только подумал о том, чтобы сбежать, Манхао уже стоял рядом. В мгновение ока он ударил мужчину в грудь, а затем, словно ничего не произошло, продолжил свой путь. Изо рта несчастного брызнула кровь, он задрожал, а потом его просто разорвало на куски. Его смерть до жути перепугала местных практиков. «Все, кто присягнет мне в верности, останется в живых. Любой, кто откажется...» Манхао многозначительно замолчал, отлично понимая, что в черных землях нет места добросердечию и милосердию. Единственный способ показать свою силу и заслужить всеобщее уважение – действовать безжалостно. Практики, неотступно следовавшие за ним, достигли города еще до того, как он закончил говорить. Они без колебаний набросились на местных практиков, воздух тотчас наполнился звуками боя и запахом крови. Манхао свирепо посмотрел в сторону удаляющегося большеголового патриарха и тихо произнес: «Посмотрим, скольких еще ты погубишь, жалкий трос!» И вновь устремился в погоню. Это был очень странный практик. Неважно, сколько силы использовал Манхао, он словно угорь постоянно ускользал в самый последний момент. Секретной техникой ему неоднократно удавалось резко увеличить дистанцию между ним и Манхао. Вдобавок он обладал просто феноменальным предчувствием надвигающейся опасности. Он словно мог предвидеть, когда Манхао собирался атаковать, и поэтому каждый раз успешно уклонялся. «Это проклятое ничтожество не смогло задержать его даже на секунду!» — прошипел большеголовый патриарх, стискивая зубы и сжимая от нарастающей злости кулаки. С взъерошенными волосами и в потрепанной одежде он, с трудом ловя ртом воздух, продолжил лететь вперед. Он уже изрядно вымотался, но Манхао и не думал прекращать погоню. В отчаянии старик вскинул голову к небу и взревел.